За всю дорогу Кен не произнес ни слова. «Начни с почты», — сказала Карин, выходя из машины. «Я отнесу белье в стирку». Карин, как всегда, не теряла головы. Когда она ушла, Кен открыл дверь конторы и взял почту. Пройдя в кабинет, он уселся за свой стол. Каждое движение отдавалось болью в голове. Он испытывал такую тошноту, что боялся пошевелиться. Раздался телефонный звонок. Кен собрался с силами и поднял трубку. «Страховая компания». «Кен?» Голос Бетти. Сердце у него заныло. «Привет, Бетти!» «Дорогой, папе все хуже и хуже». Ее голос задрожал. «Врачи говорят, что надежды больше нет. Он хочет тебя видеть». Кен закрыл глаза. Отец Бетти для него был как родной. «Я еду, дорогая. Я вылечу первым же рейсом. Я узнал расписание. Есть самолет в 10:30. Ты успеешь?» «Постараюсь. Я только заскочу домой, возьму кое-что и поеду». «Мэри и Джек тоже прилетят. Я буду тебя встречать в аэропорту. Спасибо, дорогой». Бетти положила трубку. Едва Кен с трудом поднялся, в комнату вошла Карин. «Белье?» Она замолчала и посмотрела на него. «Так, а теперь что случилось?» «Мой тесть умирает. Хочет со мной повидаться. Мне нужно ехать. Я постараюсь вернуться в понедельник». Когда он шел к двери, Карин сказала: «А ты не забыл про нашего приятеля Лу? Он должен сегодня прийти». Кен буквально испепелил ее взглядом и вне себя закричал: «Пусть провалится к черту!» Он стремглав побежал к машине. Толстая Кэти Уайт сидела на песке перед костром. Она приготовила завтрак для всех членов колонии, большая часть которых пошла поплавать или заработать доллар-другой. Ей нравилось это спокойное время. Вскоре из своего бунгало выйдет Лубун. Кэти отложила в сторону 5 сосисок и хотела поджарить хлеб. Она жалела, что у нее нет для него яиц. Сидя у костра, она думала о Лу. Еще раз вспомнила его слова. «Ты всегда будешь нужна, в тебе что-то есть». Никто никогда не говорил ей таких приятных слов. Кэти вздохнула. Она знала, конечно, что это неправда, но мысль о том, что такой шикарный парень сказал ей это, заставило ее постановать от удовольствия. Некоторым мужчинам нравятся толстые женщины. Кто знает, может, Лубун так и думал. Может быть, он был искренен. А если он пригласит ее в бунгало? А если он будет любить ее? Она закрыла глаза. Однажды, только один раз ею обладал мужчина. Он был пьян, но Кэти до сих пор вспоминала страшный и прекрасный миг. Она продолжала мечтать, воображая себя в мускулистых руках Буна. «Ты спишь, Кэти?» Она вздрогнула и подняла глаза. Перед ней стоял Чет Мискола. Чет нравился ей. Она улыбнулась ему. «Я мечтала». «Да ладно, помечтала и хватит». «О чем же ты мечтаешь?» Он присел на корточки. «Так, личное. А тебе не случалось мечтать?» «Да, как и всем». Он провел рукой по волосам. «Я обеспокоен, Кэти. Плохо, что нас показали по телевидению. В этом фургончике был оператор. Хэмилтон вечно раздувает. Нас могут прогнать. А куда нам идти?» «Мест много», — сказала Кэти беззаботно. Она уже привыкла бродяжничать. Для нее было важно не оставаться одной. Быть при деле на кухне. «Который час?» «Уже больше 10», — ответил Чет. «Мы здесь уже 2 года, Кэти. Пора перебираться». Кэти не слушала его. Через несколько минут придет Лу на завтрак. Ей хотелось побыть с ним наедине. «Ты не будешь купаться?» В ее голосе чувствовалась настойчивость. Чет улыбнулся. «Ты кого-то ждешь, Кэти?» «Хорошо, я пойду поплаваю». Он поднялся. «Бун сказал, что завтра уходит». «Мне он тоже это сказал. Он, может быть, вернется?» На ее лице появилось выражение такого отчаяния, что Чет был тронут. «Я тоже думаю, что он вернется», — сказал он мягко, зная, что завтра они увидят Лубуна в последний раз. «Пока». Он побежал к морю. Кэти вынула 5 сосисок из пластикового пакета и бережно разложила их на сковородке. Потом нарезала хлеба, добавила немного масла и тоже положила это на сковородку. Скоро появится Лу. Завтрак для него будет готов вовремя. Когда хлеб и сосиски обжарились, а Лу все не появлялся, Кэти начала волноваться. Она сняла сковородку с огня. Может, он еще спит? И тогда ей пришла мысль. Она отнесет ему завтрак в бунгало. Он проснется и будет рад, что ему принесли завтрак в постель. Сердце Кэти начало стучать сильнее. Может, он предложит ей остаться, пока будет есть. Она взяла тарелку, положила на нее еду, взяла нож и вилку и пошла в бунгало Буна. Она остановилась перед дверью и осторожно постучала. Никакого ответа. Сосиски остывают. Она постучала сильнее. Опять ничего. Наверное, он спит. Она нажала на ручку, и дверь открылась. «Лу!» — закричала она. «Я принесла тебе завтрак!» Она просунула голову в дверь. Через шторы пробивался яркий свет. Солнце освещало стол напротив Кэти. На столе в луже крови, облепленная мухами, лежала голова Буна. Кэти выронила тарелку, сосиски рассыпались по полу. Выйдя из воды, Чет Мискола услышал, как вопит Кэти. Он понял, что что-то случилось, и бросился к бунгало Лу. Чайки, вспугнутые воплями Кэти, жалобно вскрикнули и полетели в сторону моря. Сделав снимки расчлененного трупа Лубуна, Терри Даун бросился в кусты, его вырвало. Даже многое повидавшие флики были рады выйти из бунгало и подождать на жгучем солнце, пока доктор Лоуис и двое санитаров закончат работу. «Еще один удар нашего сумасшедшего», — сказал Беггер, вытирая потное лицо рукавом. «Мы, похоже, ошибались, думая, что это сексуальный маньяк. Скорее, это маниакальный убийца, и он еще принесет нам не одну неприятность».